Итак, кстати, именно по этой причине часто перед наступлением каких-то великих катастроф, великих бедствий Господь посылает на землю и пророков, да, и великих проповедников, для того, чтобы таким образом отобрать для Бога тех людей, которые желают войти в Царство Божие. Вот параллель, которая есть в книге Иезекииля. «И Дух Святой ввел меня во внутренний двор Господа, дома Господа. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток. И кланяются на восток, кланяются солнцу». Да, вот он, то есть Бог проводит, и пророк, он проводит по святой земле и показывает ему все бедствия, все беззакония, которые делают евреи. Да, там. Под храмом, посмотрите, Бог показывает, что там стоит идолы, да, под храмом, в тайных подземных пещерах. И у порога храма оплакивают языческих богов. А в самом храме, представляете, старейшины, правители народа, вместо того, чтобы Богу кланяться, правящий задом Богу, кланяется солнцу, да, Богу солнцу вместо этого. И дальше Господь говорит: «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дома Иудина, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием, и вдвойне прогневляют меня, ибо вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я буду действовать с яростью, не пожалеет око мое, и им помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Ветви к носам, если идут, то есть там используются разные наркотические вещества, чтобы в транс выходить. Этим занимались прямо в храме, представляете? В Доме Божьем. Представляете, вот вы пришли бы наркотики есть, стали бы употреблять. Вот. За это Господь говорит: я, говорит, за это не помилую. Все. И возгласил в уши мои великим голосом, говоря: пускай приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, 7-й, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли они и стали подле медного жертвенника. То есть, вот эти 7 духов, мы с ними, почему я перечисляю, эти отрывы читаю, потому что с этими, именно этими 7 существами мы потом чуть позже встретимся. Вот эти 7 ангелов, которые выливают 7 чаш гнева Бога на землю позднее. Они, это 7 высших ангелов, первый из которых это Михаил, да? Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Софили, вот эти вот 7 ангелов, которые по воле Бога осуществляют возмездие Бога на земле. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Дословно там в еврейском тексте стоит не просто знак, а сделай знак Тав. Тав — это последняя буква еврейского алфавита. Если у нас последняя — это буква Я, да, в еврейском буква Тав последняя. А очень просто, вот так. Крест, конечно же. Вот. И вот. Но, кстати говоря, интересно, почему именно Тав? Во-первых, потому что крест, а во-вторых, значит, конец. Последняя буква, понимаете? Ну, это знак последнего выбора, потому что после этого никакого шанса уже больше не будет, так? И вот, и дальше говорит пророк Иезекииль: «И сказал, также сказал вслух мой, идите, знаете, кому ставить знак? Да тем, кто жалеет и плачет о бедствии, которое происходит в Иерусалиме, да, то есть об злодеяниях. Не просто кто не участвует в этом, да, а кто еще оплакивает, да, то есть кто неравнодушно смотрит на злодейство, происходящее в святом городе. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет глаз ваш и не щадите старика, юношу и девицу и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните со святилища моего». как говорит апостол Петр, да, надлежит, чтобы суд начался с Дома Господня. Поэтому и бедствия приходят сильнее на православные страны, чем на неправославные. Понимаете, да? Суд начинается с Дома Божия. Одна ответственность у людей, которые знают Бога и не слушают его, да? Другая ответственность у человека, который не знает Бога, так? В чем разница? Ну, знающий, не поступивший, хуже поступает. Непонятно разве? Он же знал, как надо. Знал, как надо, да? Но все же знают, не по большому счету. Нет, по большому счету не все. Тем более силы. Дикие, нет, о чем-то дети. Просто одно дело дети Божии, а другое дело творение Божие. Православные, вообще христиане, это дети Божии. Так? С них спрос больше, чем просто творение Божьих. Ведь Бог же не отец не всех, а только крещенных. Поэтому, например, не крещенный отче наш не может считать, вы знаете, да? Вот так вот. Он молиться может, с вами псалмов. Да. Итак. И начали они со старейшин, которые были перед домом, и сказал им: «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, стали убивать в городе. Когда они их убили, я остался, я упал на лицо свое и закричал, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев свой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израиля и Иудина велико, весьма велико, и земля эта полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю эту, и не видит Господь. Зато и глаз мой не пощадит, и не помилую, и обращу поведение их на голову их». И вот человек, одетый в льняную одежду, которая при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты велел мне». Видите, вот как раз-то вот это описание того, что происходит в реальности. Вот если мы вот в это описание говорит, что приходит бедствие с севера, да, вот эти семь духов идут с севера. Почему? Потому что с севера пришел Вавилон Стесарь Навуходоносор, который уничтожил город. Вот. И с севера придет последний великий враг в Иерусалим. Последний величайший враг Бога. А Антихрист родится, как об этом говорит древняя церковь, родится в Ираке. В Ираке? Да, в Ираке. Ну там же сейчас что делается? Понимаете, вот очень интересный такой момент. Почему? Потому что там древнейшая столица зла. Угу. Вавилон. Да, это буква Багдада. Вавилон очень легко определить. Это место, где повешен Саддам Хусейн, которого он пытался останавливать, вопреки Слову Божию. Где его повесили, кстати? Вот. Как раз, на самом деле, вот сейчас видите, что события древние, они исполняются. И вот. И вот это, и сказано, и слышал, и дальше. И не делать ни вреда, поэтому сказано, ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И здесь как раз идет речь о том, что будет запечатан в конце времен последний народ. Вы знаете, да, что все человечество состоит из трех народов, по большому счету. Знаете, да? Нет. Какие народы, не знаете? Нет. Иудеи. Раз. Второй народ. Язычники. А третий народ? Христиане. Христиане. Понимаете? Почему? Да, конечно, да? Ну, конечно, язычники тут раньше страны. Какой? А это вопрос какой? Наш народ, православные христиане, которые говорят на самых разных языках. Вот. А русские всякие бывают. Бывают язычники, бывают христиане, бывают иудеи. Даже мусульмане. Да. Ну да. Ну, как раз про иудеев, что говорили? Там еврейская жена, это не роскошь, а средство передвижения, да? Да. Вот. Ну вот, таким образом, как раз вот здесь очень важен принцип, библейский принцип именно такой. И святоотеческий принцип такой, понимаете? У нас сейчас, благодаря темному влиянию Люцифера, произошло смешение всего. Стали выдвигать какие-то иные народы, которые на самом деле не относятся вот к этому изначальному вот, троичному делению, так? То есть иудеи, язычники и христиане, которые включают в себя бывших иудеев, бывших язычников, так? Которые между собой все равны, у которых все дети Божии, у которых уже нет племенных различий. А у нас дьявол что понимает? Начинает племенные различия понимать, понимаете?